А когда мы приступили к изучению счета, мне поплохело. Я-то был уверен, что арабские цифры еще не вошли прочно в жизнь, но, по крайней мере, местные вовсю пользуются десятичным счетом. Это было только отчасти верно. И вот в этом я и промахнулся. Система счета в данный момент может свести с ума. Арабская цифирь уже известна, но ею пользуются больше купцы. Для международных сношений используют римские цифры. Эти вполне мне понятны, но считать сложновато. А вот церковники используют архаичные славяно-кирилловские цифры. Там без пол-литра не разобраться. У этих извращенцев отдельная буква соответствует каждой цифре, от 1 до 9, каждому десятку, от 10 до 90, и каждой сотне, от 100 до 900. Крупным круглым цифрам присвоены личные имена, например 10000 – это тьма. Чтобы отличать простую букву от цифры, сверху рисовали титла, похожую на волнистую линию бесконечности. Так обозначали цифры. С математикой немного попроще, но лишь немного. Складывать с помощью рук умели многие. Иначе как на рынок-то ходить? Для более сложных исчислений применялись косточки. Специалисты использовали дощаный счет, прародитель тех, которыми пользовались наши бабушки, так называемый абака. Но пакость в том, что приходилось складывать разные по формату величины. Вон, например, подсчет размера участка выглядел следующим образом. Четь до полчети, до полполтрети, до полполполтрети, итого трети-полтрети сахи, такая вот задачка. Ее можно выразить следующим равенством. Плюс 1 8 плюс 1 12 плюс 1 24 равно 1 3 плюс 1 6. Смысл равенства в переводе одних сошных дробей в другие, что было нужно для учета в более удобной форме налога с угодий, состоящих из участков владений различной величины и ценности. Зато имелся так называемый греческий счет, или иначе Пифагорова таблица. Псалтырь 16, в котором приводится сия таблица, заучивается детьми и взрослыми наизусть. Это предшественница привычной нам таблицы умножения. Таким образом, считать церковники умеют, а иначе как рассчитывать церковный календарь? Безусловно, умеет пользоваться счетом и купеческое сословие. А как тогда разбогатеть, ежели не можешь посчитать полагаемую прибыль? И, конечно, весьма бодро считают служки мытарей, определяющих размер таможенных сборов. А как тогда функционировать княжескому двору? А те же менялы, шустро определяющие на рынке обменный курс различных монет. Но думаю, что это берет немалое время. А мне нужно разработать свой универсальный и быстрый метод. Вот только разберусь в стоимости монет различных правителей. Старшой, ну и когда закончим наше сидение в здешних краях? Никифор, который скорята, отловил меня вечером, когда село затихло, готовясь погрузиться в сон. И задал этот подлый вопросик, который заставил меня всплыть из некого состояния лени и задуматься. Лето уверенно катится к логическому завершению. Сельчане поголовно заняты на уборке урожая. И если зерновые не так радовали урожайностью, то овощи однозначно уродились. Это свекла, морковь и капуста. Лето вышло дождливым, солнце нечасто баловало сельчан. Но, все в руках Божьих. А мы со Скоритой, еще те огородники. На охоту осадки никак не повлияли, поэтому лично мы довольны. Глава 10. В принципе, меня тут ничего не держит. Мои встречи с отцом Христофором потеряли смысл. Надоело слушать его басни о странных личностях, которые путем погружения в мистический аскетизм и воздержание, получили от Всевышнего некие преференции, типа нетленных мощей по окончанию земного пути, мироточащих образов и излечивающих от всех напастей четок. Меня такое подвижничество совсем не прельщает. Мы с наставником достигли того предела, когда он мне ничего полезного больше дать не может. Видимо, его образование и кругозор не позволяют мне дальше развиваться. Но я ему благодарен, мой словарный запас уже позволяет на равных говорить с монастырскими учителями. А храм для меня стал вторым домом. Шучу, конечно, как может это темное помещение внушать и вдохновлять. Но вот запах воска и ладана мне приятен. А бормотание молящихся наоборот помогает мне отрешиться от суеты и погрузиться в некое состояние нирваны, когда мысли становятся пронзительно четкими. Но для этого уроки у отца Христофора уже не обязательны. Иное дело мои занятия в группе монастырских послушников. Я наловчился копировать святые тексты, выполненные на уставе. Как и остальные, я не вдумывался в содержание переписываемого. Для меня это муть полная. Вообще монастырь – это замкнутое сообщество, обеспечивающие себя полностью. Внизу иерархической лестницы рядовые монахи. Эти пашут на земле, обеспечивая всем необходимым всю братию. Выше стоят специалисты, обладающие определенными навыками. Кузнеца своего здесь нет, но имеются горшочник, шорник, плотники, рыбаки. Отдельно стоят братья, умеющие защитить себя и всю обитель. Эти охраняют ворота и стены. Но в случае форс-мажора, все поголовно берут оружие. Никаких слюнявых заповедей, типа ударили, подставь вторую щеку. Все понимают, что в случае появления кочевников, нужно быстро-быстро бежать под защиту стен, а потом метать сверху камни и лить кипяток на голову басурман. Альтернатива убогая. Преждевременная погибель или жалкое существование в ранге раба. Весьма ценятся здесь грамотные монахи. Те, кто переписывают священные труды известных богословов. Подобные книги готовятся месяцами и стоят огромных денег. Но на вершине этой пирамиды, наш единственный богомаз, этот немолодой монашек смотрит на нас, как на червей навозных. Сидит себе в келье и малюет на подготовленных досках скорбные лики Святой Троицы и прочих приближенных к ним. Трудится по особым канонам, утвержденными греками, и не дай бог отступить от них. Ну и разумеется, во главе всей этой братии восседает игумен со своими сподвижниками. Эти вальяжно, по-хозяйски перемещаются по двору монастыря с четким осознанием своей значительности. Здесь и сейчас игумен вправе судить монахи и крестьян из округи. Он является главой законной власти. Даже удельный князь не вправе вмешаться. В последнее время меня стал привлекать к своим делам иеродиакон Феодор. Я мотался на тележке в сопровождении служки по округе и переписывал данные об урожае. Под сенью монастыря находится пяток деревенек и два села. Вот и требуется учет. Налоги никто не отменял. Отец Феодор просек, что я шустро пишу скорописью и меня не так просто обмануть с цифрами. Вот и доверяет сию бухгалтерию. А я не против, очень даже полезный труд. Поначалу голова ехала от всех этих дробей, а потом я попытался построить некую систему, о которой читал ранее. Итак, мне нужно перевести сошные дроби в целые числа, например в московки или алтыны. Поскольку в 8 алтынах содержится 48 ордынских денег, потому это и алтын, шестерка значит, значения третичных и четвертичных дробей увеличиваются в 48 раз, в результате чего дроби превращаются в целые числа, которыми я очень легко оперирую в уме. И так как 48 денег делится и на 3, и на 4 без остатка, то не будет и дробных частей. Большую сложность сейчас представляет измерение площадей различной конфигурации. Пришлось вспоминать геометрию. Перевод сажения и четвертей в привычные мне единицы измерения и обратно. Мой помощник приходил к результату длинными и окольными путями. Элементарно площадь прямоугольника выводил не перемножением сторон, а разбивая на части по какой-то идиотской системе. Но, что удивительно, его результат был схож с моим, но по времени значительно дольше. Таким образом, можно сказать, что арифметических знаний местным хватало для проведения торговых операций и сбора налогов. Им хватало тямы определить, сколько в алтыне копеек, а в копейке денег. Я же старался не высовываться, и вскоре меня записали в оригиналы, у которого не все дома. Выяснилось и мое не совсем вменяемое прошлое. А что с дурака взять? Корябает что-то в своих записях, и вскоре отец Феодор перестал меня припрягать к поездкам по деревням. Чересчур ответственное дело на дурака не повесишь. В этот вечер я ничего не ответил своему приятелю, но задумался. Глафира почувствовала мое настроение и встретила меня на крыльца. Ну, пошли почивать. Для убедительности я хлопнул ее по пухлому заду, прислушавшись к себе. Добавил еще для убедительности, не могу сказать, что она является моим идеалом женщины, от природы она белокожая, прямо молочного цвета, из-за некоторого излишка жировой прослойки Глаша обладает пышными формами, тяжелые груди, пышные бедра и вполне приемлемый характер, голова никогда не болит, на шопинг денег не требует, довольствуется тем, что приношу в дом, золотая женщина, и главное, она отлично решила мою мужскую проблему. Всегда под рукой, а мой организм, как стал получать полноценное питание, обилие белковой и растительной пищи, стал вырабатывать излишки тестостерона. А теперь мне не приходится мучиться по утрам со стояком. Понятливая женщина и всегда рядом. Больше того, она стала настоящей нимфоманкой, готова и с утра пораньше, не против в середине дня, а уж вечером, вынь да положь. Хорошо, что еще изба в стороне от соседей, иначе подумали бы, что я ее истязаю. Так стонет, что порой замираю, думая, что причиняю неудобства. Куда там, вцепится ногтями в спину или плечи, оставляя длинные кровавые полосы. А утром охает и стыдливо опускает глаза. А еще на меня стали засматриваться соседские бабенки. Не знаю уж, что такого им вешает на уши моя хозяйка, но смотрят они такими масляными глазками, даже замужние дамы. Начало сентября, теплынь. А почему нам с приятелем не собраться сейчас? Немало купеческих судов останавливаются у нас. Договориться не проблема. Подходящий случай предоставился через неделю. Вещи уже собраны. Не сказать, что мы такие босяки. Накопили запасы одежды. Главное мое достояние – это оружие с кольчугой, а также меха, которые Скорняк выработал из предоставленного сырья. Там немного белки, это не моя добыча, выменил. А вот бобер, куница, соболь, хорек и даже горностай имелись. Белка – как раз самый дешевый товар, а мои шкурки упакованы как положено. Скорняк уложил их в особые мешки-каски. В них шкурки уложены очень плотно, но при этом не трутся друг о друга и не теряют товарный вид. У меня 5 таких упаковок. Конечно, состояние на них не заработаю, но на первое время копеечка будет. Отец Христофор понятливо кивнул, когда я забежал к нему за благословением. Ему понятны мои устремления. Я уже подкатывал к нему и проталкивал свои идеи перебраться в город. Типа мне хочется стать кем-то значительнее. Святоша решил, что это стезя вояки и попробовал меня отговорить от этого. Но я не стал его переубеждать и уперся, он и махнул рукой. Купчина, согласившийся взять попутных пассажиров, запросил 2 куны. Я затупил, налички почти нет. Но выяснилось, что он готов взять и мехом. Куна, шкурка куницы. Их мне отдавать было жалко, договорились на вязанке беличьих шкурок. Прощание с Глашей было недолгим, она все понимает, не дурочка. Я оставил ей изрядный запас мяса, который она снесла на ледник. Ей хватит надолго. Ну, прижав к себе бабу напоследок, я подхватил свои вещи и потащил к лодке. Несмотря на то, что Переславль находился всего в 50 верстах от нас, мы плыли почти 3 дня. Сказался сильный встречный ветер и приходилось выгребать против него и течения. А также купчина останавливался у каждого поселения и устраивал торги. Выставлял привычный уже нам товар, скобяные изделия, ткань, посуду и утварь. А на лодку грузил мешки с урожаем, бочонки с медом и пахучим дегтем. Город открылся нам пополудни. Река Трубиш неторопливо несет свои воды по заболоченной равнине. А вот когда показалось большое Плещеево озеро, мы и увидели стены. Пока наше судно маневрировало, мы осматривали берег. Скорята здесь бывал неоднократно и ему это не интересно. А вот я впервые вижу настоящий русский средневековый город. Пока добирались сюда, купчина посвятил меня, чем живет город. Развитое кузнечное производство, солеварение, коптят и солят знаменитую переславскую ряпушку. Опять-таки охотой не гнушаются. Такие вот дела. Ожидаемо обилие дерева. Только дерево, причалы, сараи и амбары для товара. Все из него. Деревянные подмостки, ведущие к городу. Это, видимо, для важных господ, чтобы в непогоду не испачкали ножки свои драгоценные. Кроме нашей ладьи, еще с 10 подобных стоят у причалов. На некоторых заметно шевеление, что-то грузит или наоборот сносит на берег. Что убивает, так это сильный запах гниющей рыбы. Поэтому мы заторопились побыстрее убраться прочь. Даже отсюда, от пристани видны многочисленные маковки церквей. Пока суд да дело, Скорята нашел нам повозку, на которую мы быстро перекидали наши вещи. Остановимся пока на постоялом дворе, что разместился в посаде. В черте города обойдется значительно дороже, а финансы у нас поют романсы. Периметр городских стен навскидку, 2-2.5 км. Земляные валы, наверху деревянные чистоколы и башенки. Опять-таки деревянные. Ну, учитывая богатый лес в округе, ничего странного. Настроение капитально испортил хозяин постоялого двора. За седмицу проживания в его 5-звездочном отеле требует 2,5 серебряных деньги. А у меня в кошеле всего-то 3, да еще горстка меди заморской. Правда, это на полном коште с 2-разовым питанием. В других местах еще дороже. Вот этот капиталист хренов и ухмыляется, знает собака, что мы заплатим. Забросив вещи в комнату, заперли двери на навесной огромный замок и решили пройтись по округе. Договорились сегодня не заходить в город, только полюбовались на небольшую очередь у ворот и пошли на торжок. Походили по сытным рядам, но лично меня больше интересуют ряды с убойной. Здесь рыбаки и охотники продают свою добычу. И если рыбы много, на любой вкус и цвет, Все-таки город стоит на немалом озере, то дичи откровенно мало. Битая птица представлена относительно неплохо, а вот крупного зверя немного. Мужик с помощником разделывает лосиную тушу. Заметил небольшого кабанчика, заветренная оленина. Все, покупатели прицениваются, но в основном отходит. Дорого. ХМ, настроение потихоньку улучшается. Это я поинтересовался ценами на свежую убойну. Продавцы отвечают неохотно, чуют, что мы не будем покупать. Только один мужичонка охотно нам поведал, что зверь сейчас осенью сытый и прошедшая недавно ярмарка распугала всю живность. Охотникам приходится рыскать в поисках подходящей добычи. Сам ты охотник, или только торгуешь? Мой вопрос возник не на пустом месте. Мужик рассуждает так, будто передает чужое и не совсем правильное мнение на охоту. Да не, куда мне влез-то, с моей ногой, и он показал нижнюю конечность с негнущимся коленом. Так-то сосед Степан с сыном промышляют зверя, а я, стало быть, стою на рынке. Я понаблюдал, как он ловко отделил подошедшей покупательнице шмат мяса с костью. Познакомились, его величают Антипкой. Не только убойной торгует, еще у него выставлены прикольные свистульки из глины в виде птичек. Дунул, раздался сиплый и громкий звук. А это моя старшенькая балуется, лепит и отжигает в печи. Покупает народ для детишек-то. Отдельно, чуть в сторонке, крестьяне торговались с местными продавцами, договариваясь о натуральном обмене своего урожая на нужную в хозяйстве утварь, и таких подавляющее большинство. Видимо, это следствие того, что на руках у населения очень незначительная денежная масса. Здесь же харчевни для проголодавшихся и шинок для страждущих, и они отнюдь не пустовали. Темные личности сомнительного вида попытались было сунуться к нам, но уткнувшись в недобрые глаза скрыты и оценив мою фактуру, предпочли не заметить нас. Оружие мы не брали, здесь это не приветствуется. А вот ножи, с которыми и на медведя не стыдно выйти, висят на поясах. Вечеряли мы густой похлебкой. В ней разваренные волокна мяса, надеюсь, ничего такого нам не скармливают. И овощи, хлеб назреватый серый, попадаются внутри куски клейкой непропеченной массы. Но в целом наелись. Невольно вспомнил стряпню Глафиры, а заодно ее женские стати. Сравнил со служанкой в грязном сарафане, разносящей по столам еду. Несмотря на неопрятный вид и потрепанную внешность, женщина пользовалась спросом у посетителей. То один, то другой охаживал ее по объемному заду. Тетка огрызалась, но так, добродушно. Было заметно, что ей это привычно и не доставляет проблем. Если честно, я побоялся оставлять свои пожитки в номере. Еще вчера заметил, что около нашей двери терся какой-то мужичок. Я его приметил внизу, на конюшне, а у меня в комнате оружие и кольчуга, которые стоят весьма немало. Я даже не говорю о касках смехом. 5 свертков лежат в сундуке, на котором я и сплю. Поэтому с утра Скорята, как более опытный и шустрый, пошел в город, искать покупателей на наш мех. Вернулся он в полдень. На мой вопрос только довольно ощерился. Нашел тут одного ганзейца из Любека. Купец завтра отплывает и не прочь прикупить мех. Я не особо удивился, когда Скорята мне поведал, что торговля стратегическим товаром, а это был не только мех, но и пенька с дегтем, шла только через специальные дворы Новгорода и Пскова. За этим строго следили и сами ганзейцы, и новгородские гильдии. Зато разрешалось торговать зерном, кожей, медом и иными дарами леса. Но, как всегда, находятся желающие контрабандой провести нужный товар. Тем более объем для купца незначительный, но и он принесет многократную прибыль. Встретились мы ближе к вечеру, когда солнце пошло на убыль. Немчина пришел в сопровождении 2 крепких слуг, вооруженных дубинками. Мы тоже явились во всеоружии. Просто не хотел оставлять в комнате ничего ценного. В городе запрещалось входить чужим оружным, кроме оговоренных случаев. А вот в посаде на это никто не обращал внимания. Купец проверил состояние меха и остался доволен. Он ласково провел ладонью по соболиной шкурке. Торговались мы беспощадно, и не стало препятствием наше плохое знание немецкого. Вернее, мой напарник его вообще не ведал, а я как раз учился в спецклассе с углубленным изучением немецкого. Но то ли разволновался, то ли современный немецкий чересчур архаичен для моего уха. Понимал с 5 на 10. Я не сильно ориентируюсь в ценах, но сходу поднял цену втрое против его и уперся рогом. В итоге сошлись на приемлемой сумме. Купец пытался уговорить нас взять товаром, сукном или металлом. И у меня вдруг прорезался язык, я стал довольно бойко ему отвечать. Мне срочно нужна наличность, поэтому мы стукнули по рукам. У меня на руках оказались две золотых монеты с изображением Христа, дукаты, отчеканенные в далекой Венеции, и десяток ганзейских серебряных талеров. Скорята чуть не облизал монеты, проверяя на зуб и на полновесность, но остался доволен, а значит, сделка была выгодной для обоих сторон. Я затрудняюсь ответить насчет их покупательной способности, но знаю, что золото вообще очень редкая вещь. Серебряные ордынские деньги имеют хождение, как, впрочем, и монеты, которые чеканили наши удельные князья, а вот золотые монеты шли только как награды, на вроде ордена. Не совсем понятно, как так получилось, что у ганзейца было в основном золото. Вероятно, он позаботился о том, чтобы не обременять себя тяжелым серебром. Мы выяснили у менялы в лавке, что за дукат он даст не 10 серебрушек, как казалось, а значительно больше. Здесь секрет в весовом содержании серебра. Вот возьмем новгородскую гривну 204 грамма серебра, которую приравнивали к условному рублю. За рубль дают 200 денег. Алтын приравнивается к 2 рязанкам, или к 3 новгородкам, к 4 тверским деньгам, или 6 московкам. 8 алтын – это 48 денег, которые делятся на большие и малые. Любой меняло тщательно осматривает монеты, если нужно пробует на зуб, чтобы определить состав, а потом взвешивает на малых специальных весах. Те серебрушки, что я видел, имел неправильную форму и обгрызенные края, будто мышка подточила. А немчина вручил мне монеты, выгодно отличающиеся правильной формой и четким рисунком. После не шибко роскошного завтрака, от прогорклой каши меня немного замутило, мы направились в город. Нас осмотрели на воротах охранники, но пропустили без входной пошлины. Брали с лошади или телеги. Внешний периметр города защищен земляным валом и бревенчатыми стенами. Мы заметили несколько крупных сооружений, интегрированных в оборону города. Оказалось, что это монастыри. Изначально они возводились вне черты города, но при его расширении их включили в оборонительную цепь. И сейчас именно обитающие в монастырях монахи играют важнейшую роль в случае нападения. При опасности они хватают оружие и лезут на стены. Южные ворота прикрывает деревянный Никольский монастырь, через них мы и попали в город. Сам Переславль раскинулся на месте впадения реки Трубиш, ее притока Мурмажа в большое пресное озеро. Насыпные валы поражают высотой, в среднем 10 метров, местами до 18. Впечатляет, правда, это не помешало разорению города не только оккупантами в лице монголов и литовцев, но и своими же братьями православными. Соседи тоже отметились в этом деле. Землю для насыпи брали с соседних холмов, и сейчас там огромные ямы, местами заполненные водой. Мы их видели вчера, прогуливаясь по окрестностям. Архитектура города простая, трое основных ворот. Через южный прибывают караваны с Москвы, через восточные – путь на Владимир, ну и северные на Ярославль и Великий Новгород. Западная часть лежит вдоль Плещеева озера. На востоке река Трубиш с ее притоком делит город на две части и впадает в озеро. Воды тут хватает, я еще не упомянул о болотистой равнине с востока, которая делает затрудненным логистику с этого направления. Московский шлях внутри города является главной улицей города. Она пересекает его насквозь, упираясь в северные ворота. Наша задача на сегодня – получить представление о городе. Для этого мы наняли пацана, который за две медные монетки согласился стать нашим экскурсоводом. На мой взгляд, город больше был похож на привычный мне большой районный центр с разросшимся частным сектором. Пройдя чуть больше 800 метров, мы уперлись в то, что вызвало мое невольное восхищение. Это административный центр, Красная площадь, и первое белокаменное здание, которое я здесь увидел. Роскошный одноглавый Спасо-Преображенский собор. Заходить не стали, прошли мимо. Красная площадь со стоящим на особицу княжеским детинцем, несомненно, являлась местом вечевых собраний. Грунт на площади был утоптан до каменной прочности. Кремль деревянный. Судя по рассказам моего спутника, здесь давно уже не сиживал свой собственный князь. Город давно уже стал вотчиной сначала великих владимирских князей, а сейчас входил в сферу влияния великого московского князя Василия II, прозванного за слепоту темным. Глава 11. Апа, ну-ка давай заскочим сюда, я увидел лавку оружейника. Нам уже попадались несколько подобных, но цены там на смертоносное железо. Мама, не горюй. Я сразу почувствовал себя нищим. А эта лавка была уже на северной стороне. Здесь народ попроще и, надеюсь, цены более адекватные. В единственной комнате выставлены образцы холодного оружия и защиты от него. Пучками стоят в углу копья и сулицы, колчаны со стрелами и луки отдельно, их помацать не получится. Мечи, сабли и дробящее оружие, глаза разбегаются, но стоит взять в руки, как хочется вернуть на место. Сразу видно, плохенькое железо, заметны зарубины, некоторые были погнуты. Думаю, это обычное железо с признаками изрядной ржавчины. С такого подковы иди гвозди делать, сам это. В лавке пусто, хозяин маячит на горизонте, но нам пока не мешает, а мы просто хотим прицениться. Скорите нужно оружие, а то он все с самодельным копьем и кинжалом ходит. Да и мне бы не помешало нечто эффективное, против злобного супостата. Добрый день, помощь. Наконец хозяин решил, что пора вмешаться. Не надо быть гением психологии, чтобы понять, что нам не понравилось увиденное, и мы даже не собираемся узнать цены, просто развернемся и уйдем. Да, неопределенно помахал я рукой, моему другу нужна сабля, а для меня, не знаю, но здесь нет ничего подходящего. Мужчина не молод, держится с достоинством, к нам обращается с вежеством, поэтому я и согласился пройти в другое помещение. Оно значительно меньше общего зала, и здесь товар выложен подороже. Скорята сразу увлекся, перебирая сабли. Он упорно игнорирует мечи. Я знал, что мой товарищ привык именно к сабле. Интересно, какую выберет. Хозяин нам не мешает, стоит чуть в стороне. А когда Скорята прилип к одному образцу, я подошел и попросил посмотреть. Хм, судя по небольшой кривизне, это европейская штучка. Крестовина слегка изогнута и оканчивается набалдашником. Простая ромбовидная гарда, редкая полуторная заточка, лезвию явно не помешает правка. Длина около метра, простые ножны и никаких украшений. Вес килограмма 2,5, баланс смещен к рукояти. Не знаю, мне не хватает знаний, но судя по загоревшимся глазам моего товарища, ему сабля легла в руку. Хуже, что и хозяин это понял, лезвие поправлю и отполирую, сегодня к вечеру будет готово. Ну, я не вчера родился, сморщился и пошел дальше. Дядечка понял, что башлию я, а значит и говорить придется со мной. А себе что присмотрел, аль не понравилось ничего? Хм, здесь он прав, ничего. Чтобы выбирать, нужно попрыгать и помахать различными видами железа. А я кроме рогатины и шестопера ничего в руках толком и не держал. Вытащив из мешка шестопер, показал его стоящему рядом хозяину. Тот, спросив разрешения, взял его в руки, осмотрев, уважительно подцокал и вернул его мне. Хочу такой же, только чуть подлиннее и потяжелее. Нет, такого у меня нет. Нурманская работа. Хорошее железо. Мужик немного растерянно смотрит на меня, и сейчас в его голове происходит переоценка сформировавшегося мнения о посетителях. И если Скорята для него вполне понятен, тот типичный наемник и четко знает, что ему нужно, то моя впечатляющая внешность сбила его с толку. Тут важно понять, что булава или тот же шестопер был чисто вспомогательным оружием. Любой уважающий себя воин основным оружием считает меч или саблю. Лук, копье, пучок сулиц – это все вспомогательное или специфичное для конкретного индивидуума. Из той же серии дробящее оружие. Никому в голову не придет махать им на протяжении всей схватки. Просто, ежели нужно проломить плотный строй врага или приголубить тяжело защищенного противника, то рука цепляет за петельку булаву, хрясь, и нырок в образовавшуюся пустоту. А далее за дело опять берется основное оружие. В моем же случае шестопер становится основным оружием, а у него есть как преимущества, так и недостатки. Да, если есть здоровье, то шестопер становится грозным аргументом. Но, всегда есть но. Длина той же сабли от метра до 120 сантиметров, а мой шестопер всего чуть больше 70. Получается, что противник с более легким оружием может с расстояния нашинковать мою тушку на мелкие фрагменты, а я ничего не смогу с этим поделать. Буду обливаться кровью, страшно сверкать налитыми кровью глазами и пропускать смертоносные порезы. Та же рогатина, конечно, поможет, но ее не потащишь в прогулку по городу. Ее габариты делают из нее спецоружие, место которого в обозе, да и в толпе она будет только мешать. Видимо, мастер-оружейник сделал для себя определенные выводы, но я могу поработать с ним, удлинить рукоять и увеличить навершие, а это уже интересно, мы обсудили подробности. Нет, не получится, я выложил перед ним трофейную кольчугу. Мастер не берется ей подогнать под мою фигуру по той простой причине, что проще связать новую. Это защита на среднестатистического по телосложению воина типа Скариты, а мои габариты заметно больше. Оружейник выложил другую, арабского производства. Это выполнено из плоских стальных колец и почти налазит на меня, но в любом случае необходима подгонка. Жмет в подмышках и плечах, назад шли с раздвоенным ощущением. С одной стороны, мы вооружаемся и это есть вергат, с другой, 1500 полновесных монеты, это очень дорого, но, задаток уже уплачен, поздно горевать, через 2 дня придем за готовым оружием. Скорята явно доволен, идет как на пружинках, пацан бежит рядом, переживает, что не заплатим, пришлось дать ему пула, это самая мелкая медная монетка, парнишка повеселел и засунул ее за щеку, назад уже шли степенно, рассматривая подробности. Самый элитный район, где проживала местная аристократия и богатейшие купцы, расположен южнее Красной площади. Место объективно неплохое, рядом Кремль и собор. Район с 3 сторон органичен водными преградами. С востока течет мелкая, но глубокая Черноречка, приток Трубежа. Таким образом они устроили здесь этакое дворянское гнездо, и дома такие монументальные, попадались и с каменным основанием. А вот северная часть города, наоборот, промышленная, и в посаде с северной стороны расположены все вонючие производства. Там коптили небо многочисленные кузни, кожевенные ямы, вонючие смолокурни, рыбацкие коптильни и прочие неблагоухающие предприятия. От ужинов мы рано легли спать, изрядно умаялись за день. Столько новых впечатлений. Я лежал, закинув руки за голову. В небольшое окошко неохотно проникал свежий воздух. Мысли лениво шевелились в голове, но уснуть не получалось. Я убеждал самого себя, приводил убедительные доводы и тут же их опровергал. Главный вопрос – вектор приложения своих усилий. Меня, пожалуй, не устроит всю жизнь бродить по лесам в роли охотника. Тупым дружинником или наемником тоже – не мое. Интереснее узнать бы о купеческой стезе, но там много сложностей. Итак, что у меня есть и где я проигрываю местным? Сначала о минусах. Мне остро не хватает знания реалий, но с другой стороны – что взять с деревенского охотника? Будем считать, что для недалекого, но крепкого деревенщины я в самый раз. Далее, я слабоват как вояка. Этакий уволень, не умеющий фехтовать, стрелять из лука и даже лошадь для меня, страшный зверь. Это сразу ставит меня в неудачное положение. Теперь, что мне в позитив? Безусловно, грамотность. Я не только прочитаю, но и накорябаю необходимое с помощью нескольких видов письма, вплоть до архаичного устава. Считать тоже получается неплохо. Думаю, что здесь я на голову впереди всех, просто предпочитаю не раскрываться. Много это или мало? Ну, как сказать, короли и князья всегда ценили грамотных слуг, ведь сейчас наделенные огромной властью монархи поголовно неграмотны, ежели чего оборачиваются, и незаметный служка втолковывает, о чем речь. Среди их домочадцев, в основном, грамотны женщины. Это те, которым всю жизнь суждено просидеть в своих светелках, сначала под рукой батюшки, а потом в ранге замужних. Учитывая, что женщины сидят в заперти, им нанимают при желании учителей, в основном греков, и тогда дамы могут перечитывать не только религиозные тексты, но и труды древнегреческих философов и даже развлекательную литературу того времени. До кучи из плюсов можно добавить 2 языка, ну это так, довольно относительно. Как и любой айтишник, я неплохо знаю технический английский, говорю с трудом на уровне туриста, а вот немецким владею получше, когда-то свободно общался с немцами, но не уверен, что сейчас мой немецкий проканает. Вообще, язык, как и мозговые извилины и прочие трицепсы-бицепсы, требует постоянных упражнений, иначе происходит деградация умений. К примеру, я на немецком не практиковался лет 20, что-то пойму, а вот толком объясниться, вряд ли, но в целом и общем, ситуация не самая плохая, и я смотрю вперед с определенными надеждами. И тут у меня несколько мыслей насчет ближайшего будущего. Первое, наняться помощником к толковому купцу, посмотреть из-под его крылышка на жизнь, прикинуть, подучиться. Второе, попытаться создать свое производство, области любые, кузнечное дело, самогоноварение, производство ткани и бумаги, качественные свечи, да мало ли, но везде мне приходится учитывать, что прогрессорство хорошо только на бумаге. Даже если я смогу выкупить кузницу и начну производить качественную сталь и продукцию из чугуна, меня быстро прикончат конкуренты. Да и опять все упирается в то, что мои знания чисто теоретические. Пожалуй, кроме перегонки качественной самогонки, В этом у меня имеется определенный опыт. Каждый шаг по усовершенствованию тянет за собой длинную и непростую цепочку сопутствующих процессов. Сразу упираюсь в отсутствие нормальных смазок, подшипников, качественного инструмента. Как только начинаешь продумывать детали, цепочка проблем множится, пока я не оказываюсь заваленным ими выше крыши. Поэтому прогрессорство пока оставим на потом. Мне нужно развиваться как личность. А это не только владение оружием, хотя это тоже немаловажно. Мне не помешает попутешествовать, познакомиться с людьми, проживающими на севере и юге. Но в любом случае, сначала надо встать на ноги. И у меня есть пара мыслей на этот счет. Придется вспомнить свое лесное прошлое. На дичине можно подняться на первых порах, сдавать убойну тому же Антипу Старшка. Пусть он будет оставлять себе процентов 30, остальное наше. Вот только раздобыть бы тележку какую с лошадкой, чтобы груз сподручнее было бы доставлять в город. Слушай, Скорята, а почему бы нам не найти какую-нибудь вдовушку и не снимать у нее угол? По-любому дешевле постоялого двора будет. Мой товарищ заканчивает утреннюю трапезу и не торопится отвечать. Не, в городе не дешевле обойдется, а в слободе дюже воздух смрадный. Поковырявшись пальцем в зубах, он добавил: хотя, можно посмотреть. Фу, какая вонь. Это мы посетили рыбную слободу. Как они тут живут, дыхание перехватывает от смрада гниющей рыбы. Мы прошли весь город и тормознули в харчевне. Решили дать ногам отдых, перекусить и подумать. Недалеко расположилась ваташка мужиков. Судя по разговорам, извозчики привезли некий груз и на завтра отправляются по домам. Мужики, а вы местные или приезжие? Чё хотел? Обрубил меня их старшой, грузный бородач. Да вот, ищу с товарищем пристанище. Хотим угол снять в слободе, но мы сами приезжие и не знаем, где лучше. По моему знаку трактирщик притащил кувшин брашки. Мужики повеселели, и вскоре я получил интересующие нас сведения. А это ежели хочется ближе к лесу, то тогда луговая слободка. Она восточнее, вдоль Владимирского шляха. А если у озера, то Борисоглебская. Но она подальше на север. Чтобы туда добраться, нам пришлось нанять повозку. Лично мне больше понравилась последняя. Раскинулась на берегу, в двух верстах от стен города. Вид обалденный и на возвышенности, дышится легко. А луговая наоборот в низинке. Тут чувствуется запах сырости и близлежащего болота. А еще тучи мошкары прямо атакуют. Местные ничего, игнорируют кровососов, а мы с товарищем вовсю от них отмахиваемся. Правда, здесь лес совсем рядом, прямо в 50 метрах. Определившись, мы пошли по дворам с расспросами. Нас быстро переправили к одной бабке. Эта старушенция в хороших годах, сухонькая такая, но шустрая. Билась за каждый брошек, но консенсуса мы достигли. Одна серебряная чешуйка новгородки в седмицу, включая завтрак. Его бабка говорила конкретно. Кому, чего и сколько, занятная бабуля. Ей бы комендантом в женскую общагу, всех бы построила вдоль забора. По истечению срока, мы съехали с постоялого двора и перебрались к бабке. День ушел на адаптацию. Пришлось покупать постельное белье, чтобы было на чем спать. Бабка Степанида выгородила нам угол, спали мы на полу валетом. Так получилось удобнее, чем на лавках. Вот только Скорята и раньше меня баловал тем, что похрапывал и периодически сгущал воздух, пуская ветры. Причем делал это так естественно и непринужденно, что я, побурчав, смирился с этой напастью. Первый выход на охоту не вышел комом. Мы обогнули болотистую пойму и вышли к низинке, где гнездятся кряквы. Эти самые распространенные. Они улетают на зимовку в конце ноября и даже в декабре. Я встречал их даже зимой на незамерзающих водоемах. Это где на поверхность выходили горячие ключи. Да, мы набили полный мешок, но изгвоздались капитально. Мелькнула мысль купить собаку и натаскать ее на водоплавающих. Пусть не мы, а она лезет в болото за упавшей тушкой. В этом году зима ранняя, в конце октября выпал снег и уже не таял. Пока река не встала, мы заторопились спуститься в город. С недавних пор у нас появилась своя лодка. Это наследство бабки Степаниды. Ее благоверный, пока был жив, занимался рыбной ловлей. А когда умер, старуха сети и прочий инвентарь распродала, а лодку никто не взял. Ей требовался ремонт. Простая, типа каноэ, без уключин. Нужно было стоя на колене грести веслом, но довольно легкое, вполне помещались 4 человека и груз среднего размера. Мы посчитали, что выгоднее грузить мясо, добытое на охоте, в лодку и сплавляться до места Торжка, а там скидывали убойну нашему знакомцу Антипу. Тот не обманывал, разделывал сам парное мясо и продавал на торжке. Если убоины было много, отправлял еще и сына стоять на городском торжище. Люди брали охотно, некоторые стали нашими постоянными клиентами. Даже делали предварительные заказы. Например, состоятельный купчина захотел побаловаться томленой в печи лосиной губой с хрящиком. Айди поищи такое на рынке. А вот ежели под заказ, то мы и к дому доставим, без проблем. За ваши деньги хоть луну. Вот рыбные ряды полны самой разнообразной свежайшей рыбы. Хватало и соленой, и копченой. Заезжие купцы брали очень даже охотно. А местные все больше спрашивали оленину или кабанчика. Не брезговали птицей. Так что мы постепенно жрели и обрастали имуществом. А когда ударили морозы, соседи по слободке потеряли среду заработка. Одно дело, закинуть сети и вытащить из воды живое переливающееся серебро. Другое, рубить лунки во льду и бить острогами рыбу, подходящую к приманкам. Это удовольствие на любителя, да и объемы не те. А вот наша охота и зимой не прекращается. Только вместо птицы чаще приносили туши косули. А еще начался сезон охоты на пушного зверя. Скорняк нашелся поблизости и нам удалось с ним полюбовно договориться. Мясо пушного зверя мало съедобно, но скорняк забирал тушки целиком. Наверное, для своих хрюшек. В город теперь добираться только по льду, так быстрее. Хотя можно и по санной дороге. Охрана на воротах пропускала нас с напарником без вопросов. Мы тут уже свои. Никто и не заикался о носимом оружии. Охотник априори должен быть вооружен. Скорята горделиво вешал на пояс свою цацку. Ну а я подвешивал шестопер на пояс. Кольчугу, правда, никогда не одевал при выходе. Одно время я пытался понять, сколько времени в ней продержусь. Оказалось, теоретически долго. Но, между прочим, в ней весу килограмм 10, даже поболее. Так в теплую погоду поддоспешник из плотной простеганной ткани заставлял истекать потом, а без него никак, стальные кольца работали покруче наждачки. А зимой и так теплая одежка делала меня неповоротливым, а тут еще лишняя тяжесть. Поэтому кольчуга пока лежала в специальном мешке, смазанная салом. По воскресеньям мы ходили в церковь на службу, в праздники на заутренню. Лично меня молитва в храме успокаивает, настраивает на философский лад. Частенько под бормотание священника, я обдумываю свои ходы, пытаясь обсосать идею с нескольких сторон. Я крутился среди купечества, частенько приходил в трактир для небедных людей. Здесь даже был своеобразный фейс-контроль. Стоял дюжей вышибала и не пускал пьянчужек и залетных соколов. Тут полюбляли скоротать вечерок другой сильные мира сего, то есть великокняжьи чиновники средней руки, вояки и купцы. С некоторых пор я стал вхож, это когда меня пригласил Аристофан. Этот купец не из последних, известен не только у нас, но даже в Москве, Новгороде и Владимире. Познакомились мы чисто случайно. Река встала и народ принялся выжидать, когда лед достигнет нужной крепости. Только тогда самые торопливые вылетят на лед и лихо посвистывая погонит лошадей. Вот и этот одним из первых решил проскочить. Так-то лед уже окреп. Но видать на середке реки снизу ключи бьют. Мы с напарником возвращались из леса с груженными санками. Там вальяжно развалился добытый кабанчик, килограмм на 100. Мы даже не стали тратить время на разделку, антип сам все сделает. Я впрягся в шлейку и тяну санки, скорята еле поспевает, идет рядом и охраняет. Тащит мою рогатину и свое копье. Он же и увидел первым трагедию. На его крик я встал, как вкопанный, метрах в 100 от нас. На середине реки тонут сани. Две лошади отчаянно бьются среди крошева льда, разнося своими корпусами лед в радиусе метров 5. Отчаянно хрипя, животные стараются вылезти, но одно вдруг резко ушло под воду, второе, наоборот, пытается воспользоваться моментом и использовать тушу товарища, чтобы выкарабкаться. Бесполезно, упряжь не дает освободиться. В другой стороне полыньи вяло возится человек, его видно по черной шубе, которая раскинулась в воде. Я долго не думал, скинул меховой зипун. В отличие от меня скорята не торопится лезть, наоборот испуганно начал креститься. «Да что же вы за люди такие? На твоих глазах гибнет человек». Выхватив у него рогатину и копье, побежал к полынье. Видно только белое бородатое лицо и руку, которой тонущий пытается уцепиться за лед, пятная все кровью из порезов. Но коварный лед ломается, не выдерживает. Мужика пока держит шуба, он успел ее скинуть, и она медленно тонет, послужив ему ненадежной опорой. Я улегся на живот и начал проталкивать вперед рогатину. Вроде лед держит, под живот сунул копье, а древко рогатины протягиваю к тонущему. Тот захрипел, почувствовав помощь, рывком ухватил рукоять. Но вот вместо того, чтобы потихоньку подтягиваться, он из последних сил дернул, и я тоже оказался в обжигающей холодной воде. Блин, сердце сразу бешено замолотило, разгоняя по венам адреналин. Хуже то, что мужик мало что соображает, сразу попытался взобраться на меня и тем самым топя уже спасителя. «Эй, это мой напарник». Он кинул мне веревочную петлю, я ухватил ее, и началась эпопея выживания в ледяной воде. Для меня она длилась бесконечно долго. Я держал мужика и старался вылезти на лед. Спасли рыбачки, видевшие всю эту сцену. Помогли нас вытащить и на санках отвезли в город. Что удивительно, ни я, ни тонущий не заболели. Отделались испорченной одеждой и пропавшим имуществом. Моя рогатина, как и копье с корыта, ушли на дно. Глава 12. Так я и познакомился с Аристофаном. Он оказался человеком благодарным, отдарился. Кроме пропавшего оружия, которое он приобрел на свои деньги, подарил нам маленькую лошадку с санками. Невысокая и неказистая, почти пони, она оказалась незаменимой в лесу. Неприхотливая, сама добывает из-под снега травку, довольно сену, а уж ячмень для нее как великий праздник. Купец знал, что дарить. Теперь отпала необходимость впрягаться и тащить несколько километров по рыхлому снегу тяжелогруженные санки. От купца я узнал много чего полезного, и он же послужил моим пропуском в клуб для избранных. Переславль основал молодой князь Юрий Долгорукий, и место выбрано отнюдь не случайно. Это очень удобный перекресток торговых путей по воде. Здесь кратчайший путь из Владимирского Ополья до Великого Новгорода через Плещеево озеро. Реки Ока, Клязьма, Трубиш, Малый Киржач, Большая Нерль сокращали путь до Средней Волги к ее верховьям почти вдвое, чем активно пользовались не только местные купцы, но и торговцы с запада и востока, а город контролировал эту голубую дорогу. В Кремле сидел великокняжий воевода, который от имени великого князя Московского решал дела, судил, рядил и собирал налоги. А когда в тесном кругу друзей и товарищей Аристофан поведал, что собирает санный караван в Новгород, я загорелся. Айда, возьму тебя на особых условиях. Так-то дружина у меня своя, проверенная. Но ты охотник удачливый и вообще, я тебе животом обязан. До цели 640 верст. По накатанной трассе можно преодолеть за седмицу, максимум полторы. Но мы ждем попутный караван из Москвы. Он как раз проходит через нас. Вот Аристофан и собирается соединить наши силы. Лошадки бодро бегут. Под ногами мелькает снег, и только лошадиные яблоки резко выделяются на белоснежном насте. В каждой сани запряжены по две лошади, больше десятка экипажей. В них, кроме груза, едут сопровождающие, а еще дюжина всадников проверяют дорогу. Классно, когда все продумано. На привале пара хлопцев сразу бросаются разводить огонь. Дрова везем с собой, чтобы не терять время. В двух котлах варит на всю ватагу. Что показательно, купец в караване – как капитан на судне, он главный, и его решение в походе не оспаривается. В первый же день в полдень мы остановились дать роздых лошадкам и поесть горячего. Оба купца сели отдельно, с ними дюжий мужик, я так понял, что он начальник охраны Ивана, московского купчина и давнего товарища Аристофана. Отдельно сели наемники, ну и возчики сами по себе. Вот таких три компашки. Но неожиданно и меня позвали к начальству. «Алексей, негоже тебе там сидеть, давай с нами». Московичи тут оправдали мнение о них. Они явно не обрадовались моему обществу, но спорить не стали. А мне и вообще привередничать не пристало. Даже стало интересно, купцы не обращали на меня внимания и рассуждали о своих торговых делах. Вечерять меня опять позвали в их круг. Скорята беззлобно меня потом подколол этим фактом. «Да ладно, что же я не понимаю, он...» как раз очень органично влился в круг наемников, и его даже включили в дежурство по ночам. Нам, кстати, платят ежесуточно по полтине на каждого. Имя Драган удивительно подходило начальнику охраны. Он нетороплив, но чувствуется, что в драке может взорваться. Выглядит крепким и многоопытным. Дня через 4, как раз на половине дороги, мы решили устроить день отдыха. Лошадки устали и люди тоже. А я воспользовался моментом и притащил с помощью парней обнаглевшего кабана, который с хрустом раскапывал корешки неподалеку в зарослях сухого камыша. Ну и я не дал ему шанса смыться. Парни обрадовались свежатине, и заполыхал костер. Скоро будем жарить и парить. А что, Алексей, говорят, что ты мастак подраться. Я растерянно оглянулся. Это ко мне подошли оба купца и Драган с ними. Последний смотрит на меня с полуулыбкой. Типа, ежели чего, сдаст назад, шутка. А я оглядываюсь на Скариту. Это этот пёс и сын меня издал, больше некому. Дело было, еще в селище. Уговорили тогда меня сойтись с местным чемпионом. Сейчас нет понятия борьбы. Если двое сходятся, то бьются по правилам. Они оговариваются, и зрители следят за их выполнением. Как правило, вытаптывают или рисуют круг. Вышел из него, проиграл. Если это ради развлечения, силушкой помириться, то оговаривают части тела, в которые бить нельзя. Все остальное можно. В тот раз чемпион сразу полез руками махать. Силушки у него было немерено, но вот умения никакого. Я просто нырнул под его удар, обхватил за пояс и сделал бросок прогибом. Мужик вниз головой и пошел, как истребитель на таран. Я его пожалел и довернул, но он все равно вырубился. Никогда я не был фанатиком боев без правил, но любил последить за лучшими бойцами из смешанных единоборств. Всегда интересно посмотреть за противостоянием, к примеру, борца и боксера. Как правило, при всех равных борец любого завалит и возьмет на болевой или удушающий. Под борцами я имею в виду и дзюдоистов с самбистами. Ударнику нужно успеть хорошо пробить, чтобы не допустить до своей драгоценной тушки борца. А если вошел в ближний бой, считай, проиграл. В 5-м классе школы меня уговорили пойти на дзюдо. Понравилось, тогда это было круто. Сразу все пацаны в школе стали со мной уважительно здороваться. Особых успехов не достиг и в конце 8-го класса бросил. Но в памяти остались элементарные броски, зацепы и подножки. А уж в новом теле, которое радует недюжинной силой, я могу и приемами из классической борьбы порадовать. Вольники традиционно выносливее и динамичнее, а у классиков лучше развиты мышцы пресса и верхней части туловища. ХМ, народ настроился на развлечение, скучно им, понимаешь ли. Драган испытывающий смотрит на меня. Ставлю 5 кун на своего, выдал Иван. Поддерживаю, лыбится Аристофан. Ну, теперь отказаться уже не получится. Все начали делать ставки. Один из парней стал принимать пари. Какие правила? Ну, обычные, между ног не бить, глаза не трогать. Бьемся до первой крови или пока из круга не вылетишь. Я подмигнул Скорите, тот понимающе кивнул и полез в сумму, доставать серебро, которое у нас еще оставалось. Утоптали круг, раздетые сисястые девчата понесли выпивку и сладости по рядам, заиграла музыка и народ занял места в первом ряду. Но надо отдать должное, караульные смотрят по сторонам, судить будет независимый судья, выбранных из наемников. Оба купца заняли места в вип-ложе на мешках, сегодня день ясный и безветренный, поэтому я скинул одежку, оставшись в одной из подней рубахи. Мой соперник тоже не торопясь разделся, и испытывающие смотрят на меня. ХМ, с этим так просто не будет. Опытный вояка, отмашка и мы затанцевали. Драган настал кидаться сразу в бой, сначала попытался достать меня издалека кулачищем, но у меня-то конечности подлиннее будут. Тогда он пошел боком, как косолапый, посматривает так, будто с линцой, и даже кому-то подмигнул из своих. Эх, меня на эту фигню не купишь. Медведь тоже перед броском делает вид, что ужасно устал, начинает даже хромать и сильно увлекаться симпатичными собачками. А потом молниеносный бросок и главная цель — охотник валится с распоротым брюхом и сломанной шеей. Драган стремительно бросился, покрыв прыжком 2 метра. Если бы ушами хлопал, он бы меня подмял. А так я ушел с траектории, подставив ногу. Ну, он и полетел в снег. Я не стал бросаться, отошел в сторону. Так, мужик разозлен, наелся снежку, на глазах у подчиненных. На этот раз я проявил инициативу, воспользовался тем, что он широко расставил ноги. Подсечкой он опять в снегу. Хуже того, он вылетел за пределы круга. Но судья молчит, остальные тоже, напряженная тишина. Ладно, нужно очень убедительно поставить точку. Все думают, что Драгану просто не везет, скользко. Мне же кажется, что подножки и подсечки слабо им знакомы. Противник, в отличие от зрителей, ощутил все приятности полета мордой в снег и догадывается, что я оказался с небольшим сюрпризом. Поэтому опять начал ходить вокруг меня, растопырив руки. Я кивнул Скорите, в надежде, что соперник скосит глаза, а потом быстро прошел в ноги, подсел и рывочек. Классическая мельница. Драган мелькнул сапогами и вписался спиной со всего маху о жесткую поверхность. Знаю, что он сейчас чувствует. Неподготовленный к броску, он пытается вдохнуть, да и спину будет чувствовать еще долго. А это я еще придержал его, мог бы и приложить от души. Ежели воткнуть головой в землю, то можно и шею сломать таким способом. Мою безоговорочную победу общество признало, а Драган, когда пришел в себя, неожиданно мне улыбнулся. Если честно, я ожидал подлянок и прочих действий уязвленного соперника. Эк ты меня ловко приложил. Только солнышко в глазах мелькнуло и все, лежу и пытаюсь продышаться. Драган и внешне напоминает медведя. Немного косолапит и придуривается, но очень силен и резок. Я понял, что не стоит его недооценивать, когда позже увидел его спарринг с одним из охранников. Драган вооружен простым мечом, против него тоже опытный вояка с саблей. Длина оружия где-то сопоставима. Весовые характеристики оружия различаются. Этот меч в районе 2 кило, а сабля в 2 раза легче. Меч прямой, обоюдоострый. Это колюще-рубящее оружие, а сабля – атакующее скользяще-рубящее. Против легковооруженного противника сабля предпочтительнее. За счет кривизны лезвия увеличивается глубина и площадь проникновения. Баланс смещен к навершию, а у меча к эфесу. Сабля – это скорость и динамика, а удар меча неотразим против тяжело вооруженного противника. Его вес и возможность наносить колющие удары более предпочтительны против доспехов последних. Итог – нельзя отдать предпочтение определенному оружию. Оружию с прямым клинком удобнее колоть и рубить, а саблей рубить. Меч со временем пошел по пути облегчения веса и выродился в шпагу, рапиру и палаш. Европейцы предпочитали прямые клинки, азиаты – сабли. Оба вида оружия имеют тактические особенности, по-разному генерируют импульс. Мечом рубит, разворачивая все тело, шагом вперед или без шага, но всем корпусом. Махать руками особо не надо. Импульс тела прямой клинок отлично передает цели, так называемый принцип гильотины. Сабля же, двуручно или одноручно, генерит больше из рук и верхней части тела, плечи. Для рубки требуется больше свободного пространства, то есть техника сильно разнится, а это проистекает из физических особенностей организма и тактических заготовок. По мере уменьшения роли тяжелой брони, мечи потеряли свое преимущество и превратились в более легкое оружие. Но в любом случае, спор, что лучше, палаш или сабля, остается в подвешенном состоянии. Ну и конечно, все дело в том, в чьих руках оружие. Драган проявил себя отменным фехтовальщиком, и его противник вскоре сдался, признал поражение. Если честно, я ожидал другого эффекта от моей победы. Драган стал относиться ко мне, как к равному и отдал должное моему мастерству. И я уже был готов к тому, что он попросит позаниматься с ним борьбой. Я же взамен попрошу уроки по фехтованию. Ничего не вышло. Скорята только ухмыльнулся моей наивности. Алексей, чему можно научить за несколько дней? К тому же мы к концу дня так устаем, что при свете костра прыгать, пытаясь освоить азы борьбы и фехтования, просто глупо. Ну да, он, разумеется, прав. Но так хотелось научиться держать в руках меч или саблю. Но позже, обязательно займусь. Определенные приемы обороны от саблиста мне преподал напарник. Но Драган имеет опыт обучения молодых воев. Я слышал у костра, что он сам гоняет молодых парней, превращая их в крепких середнячков. А Скориту вообще нельзя подпускать к обучению. Он быстро выходит из себя и начинает кричать. А то еще и специально больнючий треснет по конечности деревяшкой, играющей роль учебной сабли. На этом наше обучение и заканчивается. Когда наш караван выметнулся на огромный открытый простор, стало понятно, что цель близка. Это знаменитое Ильмень-озеро и накатанная дорога буквально усыпана конными яблоками. Нам и раньше попадались встречные караваны. Всегда это напоминало встречу не совсем дружескую. Скакавшие в авангарде дозорные возвращались и все разбирали оружие. Встречные аналогично с настороженностью наблюдали за нами. Здесь же как, ежели посчитают, что выгоднее напасть, типа груз заманчивый, а охрана слабовата, то нападут, это в порядке вещей. Трупы прикопают во вражке или не поленится и спустит под лед. Главное не оставлять свидетелей. Но наша охрана внушала уважение и никто с нами не связывался. Периодически мы встречали воинские отряды, которые как раз и должны следить за порядком на дорогах. Этим купцы доверительно что-то совали в руки, и мы благополучно ехали дальше. Большую часть дня мы пересекали искрившуюся от яркого солнца снежную равнину замерзшего озера. А когда наконец показались стены города, мы и по запаху определили приближение крупного поселения. Здесь запах дыма и следов человеческой жизнедеятельности.